Глава 4. Секрет. Услышав слова чекиста, Твердев ошарашенно перевел взгляд на меня и спросил. «Это что, правда?» «Ага. Известная на планете Новская школа мумий-снайперов. Ведь, надеюсь, по мне заметно, что я выпускник именно этого учебного заведения, а не какого-либо другого». Подпольщик еще больше раскрыл глаза, явно ничего не понимая, и посмотрел на Воронцова. А тот, устало улыбнувшись, сказал: «Шутка». Потом тяжело вздохнул и добавил: «Можно было бы посмеяться, вот только сил нет и подходящего настроения. Поэтому оставим смех и сомнительный юмор на потом». Подпольщик, очевидно, понял, что сами по себе такие разговоры явно неуместны. Ведь даже будь эта школа на самом деле реальной, очевидно, что она была бы секретной. А значит, интересоваться ее существованием – уже деяние фактически на грани шпионажа. И разговор на эту тему больше никто продолжать не стал. Решив, что пора дело делать, я взял патроны, на всякий случай дополнительную винтовку, повесив ее за спину. Пожелал мужикам удачи и пошел к намеченному дереву, которое было определено как снайперская позиция. Первая фаза операции по уничтожению диверсионного отряда началась. Члены группы подождали условленные 10 минут, а затем подпольщик сел за поводья, чекист рядом, и они, выехав на дорогу, направились к поляне. Я это видел, потому что к тому времени уже разместился на ветках дуба и приготовился к стрельбе. По моему размышлению, телегу с лошадью должны будут заметить через пару-тройку минут. А пока, следя за сидящими на пункте наблюдения диверсантами, я размышлял над вопросом, стоило ли вообще так рисковать и посылать товарищей на риск. Может быть, имело смысл попробовать расстрелять сидящих в секрете издалека, надеясь, что все пули войдут точно в цель? Однако именно в последнем вопросе и таилась вся возможная загвоздка. Существовала отличная от нуля вероятность, что при втором выстреле я могу промазать и тем самым оставить цель живой. И тогда это было бы полным провалом, ведь раненый недобиток обязательно поднимет тревогу. И тогда нам точно будет не сдобровать. Очевидно, что диверсанты — народ подготовленный, и они не только хорошо стреляют, но и умеют ориентироваться на местности. В случае поднятия тревоги они без труда смогут к нам приблизиться, и тогда исход боя может быть для нас очень плачевным. Следовательно, победить мы могли в предстоящем бою, только если не дадим возможности находящимся в секрете предупредить своих. А между тем все шло согласно плану. Как только телега попала в поле зрения диверсантов, один из них направился на дорогу, а второй взял винтовку на изготовку. «Вот с тебя-то и начнем», — прошептал я, и, дождавшись, пока первый приблизится к группе, выстрелил. Пуля, лежащему в засаде, прошла через голову на вылет. Думаю, он даже понять не успел, что произошло, а я уже переключился на его напарника. Увидев, как досматривающий тычет винтовкой в своих руках в сторону Чана, что-то говоря Воронцову, вновь нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и через несколько секунд диверсант, схватившись за грудь, замертво свалился под колесо телеги. «Все, вытаскивайте его, забирайте с собой и уходите», — мысленно попросил я товарищей, и мои мольбы были услышаны. А точнее, не мольбы, конечно, а договоренность, что действуем мы строго по плану. По нему и действовали. Вот Твердев спрыгнул с телеги, вот то же самое сделал Воронцов. Вот они подняли и положили в телегу тело, вот накрыли ликвидированного брезентом. Вот чекист сел рядом, а подпольщик взял Маньку под усы. Вот он начал разворачивать лошадь, но неожиданно остановился, так и не закончив разворот. Повернул голову в сторону лагеря диверсантов и застыл. Я сразу же сфокусировал зрение в том направлении и увидел. В группе идут 3 человека, одетые в форму красноармейцев. Елки-палки, жрать, что ли, захотели, раз не выдержали и из лагеря ушли встречать? Ну так и мы тоже хотели подкрепиться куриным супом, который в чане. Но к еде пока не притронулись, помня, что перед боем есть нельзя. А вы, значит, боя не ждете. И дисциплина у вас еще та. Одни в карты играют, другие шляются, где попало. Анархия какая-то, а не дисциплина. А значит, нет, граждане, ничего удивительного в том, что в самое ближайшее время я вас всех прикончу. Пообещал я и, продолжив наблюдение, стал прикидывать варианты по незамедлительному решению возникшей проблемы. Никакой связи у меня с членами моей группы не было. А ведь сейчас, будь у нас хоть какая-нибудь небольшая переносная радиостанция, все оказалось бы намного проще. Но, увы, ничего подобного в мире пока не предвиделось. Для создания подобной техники человечеству еще только предстоит перейти от ламп к электронике, микроэлектронике и тому подобным направлениям. И ускорить этот переход я не в состоянии, ибо не сведущ в данных науках, расстроенно констатировал я. Мысль о том, что я в принципе могу поделиться кое-какой важной информацией из будущего и тем самым изменить историю, возможно, ускорив окончание войны и дальнейшее развитие нашего государства, показалась мне довольно перспективной. Вот только время нужно будет для этого найти. А вначале выжить в мясорубке, в которой я оказался. На тот случай, если все будет нормально, сделал себе зарубку в памяти, при первой же возможности изложить на бумаге хотя бы некоторые важные для победы знания и передать их в высшие эшелоны власти. Но сейчас было совершенно не до этого. Сейчас мне нужно определить, кто из приближающейся тройки первым отправится в ад. И дабы предстоящая ликвидация прошла гладко, нужно сделать так, чтобы когда умирал один, другие его товарищи 1-2 секунды этого не замечали. И вновь время расставило все по своим местам. А точнее сказать, дало несколько секунд, за которые один из тройки остановился и поправил шнурок на ботинке, тем самым немного отстав от своих комрадов и автоматически обозначив себя как цель номер один. Решив с первой целью, нужно было определиться со второй. И тут на помощь пришел Воронцов, который, словно прочитав мои мысли, что-то отвечал приближающимся диверсантам и махал левой рукой. «Все ясно. Подает мне знак. Валить надо левого». Сказал я себе и тут же, осознав ситуацию, задумался. Только непонятно, он мне показывает, что он будет левого валить, а мне оставляет правого, или наоборот? Вставший вопрос не мог быть решен без непосредственного обсуждения между нами, ибо ни я, ни Воронцов телепатии не обладали и читать мысли друг друга не могли. И поэтому я, вновь пожалев о том, что у нас нет миниатюрных раций или на крайний случай смартфонов, выстрелил в отстающего, решив, что после того, как он умрет, будет более ясен весь расклад, и сама собой наметится та самая цель номер два. Когда отстающий диверсант, получив пулю в глаз мешком, рухнул на землю, идущие спереди, вероятно, услышали шум падения и начали оборачиваться, я же, видя, что Воронцов поднимает винтовку, наводя ее на правого, выстрелил в того, кто был слева. Надо будет как-нибудь с Григорием об условных знаках договориться, а то мы с ним часто в заварухи попадаем. Поэтому в будущем, если подобное случится, такое знание может нам очень пригодиться и даже, возможно, когда-нибудь спасти чью-нибудь жизнь. Сказал я себе, и, видя, что чекист своим выстрелом попал, на всякий случай проконтролировал и его цель тоже. Как только я убедился, что все диверсанты ликвидированы, сразу же сфокусировал зрение на лагере противника, в душе надеясь, что там наша стрельба никем была не услышана и тревогу не вызвала. К счастью, это оказалось так. Никто на поляне не паниковал и вообще не подозревал, что происходит вокруг. Все продолжали заниматься своими делами. Кто-то играл в карты, кто-то на губной гармошке, кто-то прогуливался, кто-то беседовал. На душе сразу же стало легче, потому что я испугался, вдруг диверсанты услышат или увидят непонятные движения в нашей стороне, бросятся в атаку и всей своей массой буквально сомнут членов моей группы. «Давайте, мужики, забирайте тела и сваливайте!» Прошептал я, надеясь, что Воронцов сам сообразит, что нужно делать в сложившейся обстановке. И он мои надежды оправдал. Вероятно, он, как и я, понимал, нельзя оставлять уничтоженных противников на дороге, потому что их банально могут случайно заметить. Как только Твердев развернул лошадь, они с чекистом сразу же стали укладывать в нее тела диверсантов, а затем и их личное оружие. «Красавцы!» — похвалил их я, не переставая следить за окружающей обстановкой. Больше никто из лагеря врага к нам не вышел, и члены группы нормально добрались до условленного места. Убедившись, что они в порядке, я спустился с дерева, правда, сделал это несколько поспешно, и мой спуск на последнем этапе можно было охарактеризовать как «рухнул с дуба». Падение случилось из-за того, что я оступился, поставив ногу мимо ветки. Когда же я осознал, что что-то идет не так, из-за раненой конечности быстро не сориентировался и не вовремя перенес вес на нее. К счастью, высота была всего 1-3 метра, а сырая земля смягчила падение. В общем, отделался легким испугом, без переломов и вывихов. Но боль все же оказалась острой и жгучей, и отозвалась она по всему телу. Да так, что я чуть не взвыл. Особенно болели места, где отсутствовала кожа и были ранения. Но я смог сжать волю в кулак, самостоятельно поднялся и, вытирая выступившие слезы, направился к группе. «Отлично сработано, Алеша!» В один голос похвалили меня мужики, когда я подошел к ним. Мы пожали друг другу руки, и я заметил на груди Воронцова бинокль. «Забрал в качестве трофея одного из наблюдателей», — сказал он и, показав на лежащие в телеге тела, спросил. «Куда их девать-то будем? Надо, наверное, овражек какой-нибудь найти». «Это после», — пыхнулся я. подошел к телеге и предложил товарищам обыскать тела, забрав у уничтоженных противников оружие и боезапас. И пока Воронцов с Твердевым, морщась, занимались сбором трофеев, я принялся осматривать и перезаряжать оружие, чтобы наполнить и обоймы. После того, как дело было сделано, выдал каждому из своих напарников по 3 винтовки и сказал: «Вы, товарищ Воронцов, направляетесь вон к той березе», — показал рукой на дерево, находившееся левее лагеря диверсантов, — «и занимайте там оборону. А вы, товарищ Твердев, двигайтесь к высокому дереву, что растет справа от поляны», — тоже показал направление. «Таким образом, лагерь диверсантов у нас окажется в полукольце. Исходя из этого, план второй фазы операции у нас будет следующий. Вначале я отстреливаю, сколько возможно, противников отсюда, с точки, на которой мы сейчас находимся. Затем, как только противник, теряя людей, сообразит, с какого именно направления по ним ведется огонь, и попрячется так, что отсюда будет достать его невозможно, я перемещаюсь на позицию к Федору Лукичу. Он мне помогает забраться на дерево, и я по максимуму ликвидирую противника с той стороны. Затем мы вместе с ним перемещаемся к товарищу лейтенанту госбезопасности, и уже с того дерева я отрабатываю тех недобитков, кого с предыдущих деревьев достать не удалось. Если же в лагере и после этого воздействия останется кто-то живой, то мы вновь возвращаемся сюда. Вы занимаете позиции у корней березы и страхуете меня. Я же вновь лезу вверх и сижу там, словно кукушка, ожидая увидеть хоть какое-нибудь движение на поляне и засадить туда свинец». Закончив представление плана операции, спросил: «Есть какие-то вопросы и предложения по существу услышанного?» Как и ожидалось, никаких вопросов в общем-то не было. Только вот Воронцов, услышав про кукушек, поморщился. Кукушками называли финских снайперов в зимней войне с финнами в 1939-1940 годах, — заметил он. «Да?» — напоказ удивился я, а сам задумался. Я не был уверен в том, что живущий в этом времени подросток может обладать столь специфической информацией. Сейчас интернета нет, и все знания берутся из газет и журналов. А могли ли эти самые журналы и газеты рассказывать о кукушках? Корил себя я за невнимательность. С одной стороны, не могли, потому что про эту не очень удачную для СССР войну особо распространяться не любили. А с другой стороны, ведь были же ветераны, те, кто воевал на той войне. И, по идее, участники той войны вполне могли через свои рассказы поведать обществу о тех самых снайперах, кукушках. В общем, решил этот прокол себе в минус не засчитывать. Тем более, что фраза про кукушку была сказана без привязки к той войне, а просто к слову. Воронцов тоже больше не стал ничего по этой теме говорить, и я подвел итог: «Раз никто не против, значит, поступаем, как договорились». А потом кивнул на лошадку и добавил: «Но первым делом надо привязать Маньку номер 2, чтобы не убежала». Сидя на дереве, я посматривал не только на перемещение неприятеля в лагере, но и на наручные часы, которые дал мне Воронцов. Операцию мы решили начать через 20 минут после того, как разошлись. Этого времени должно было хватить обоим членам моей группы, чтобы дойти до определенных им мест, замаскироваться там и ждать, когда я поочередно прибуду к каждому из них. Перед тем, как расстаться, я вспомнил об условном сигнале и вновь прокричал совой. Сейчас 3 крика должны обозначать, что к ним приближаюсь я, а не противник. Мне, что очевидно, не хотелось быть случайно подстреленным своими же. Поэтому мое воспоминание об условленном сигнале было озвучено очень кстати. Стрелки часов неумолимо отсчитывали последние секунды. Все время, пока ждал, запоминал, кто из диверсантов куда перемещается, кто где остается. Основная их масса продолжала сидеть под навесами за столами. Но были и те, кто ушел в палатки и пока оттуда не вышел. Сейчас в зоне моей видимости на свежем воздухе последние вдохи делали 24 гада. 16 человек находились за столами, 3 разговаривали у орешника, 2 просто бродили по поляне, вероятно, разминая ноги, и 2 лежали в секрете на противоположной стороне. Ни справа от лагеря, ни слева секретов мной обнаружено не было, из чего я делал вывод, что либо там их нет, либо они замаскированы настолько, что их с моей позиции не видно. Но сейчас это меня не сильно беспокоило. Я был уверен, если эти самые секреты там есть, то вскоре, когда я перемещусь к Твердеву на правый фланг, а затем к Воронцову на левый, я их, скорее всего, сумею обнаружить, после чего и ликвидировать. В любом случае, сейчас это была несущественная проблема, и ее решение оставил на потом, небезосновательно полагая, что к тому времени много воды утечет, и я уже буду действовать, исходя из складывающейся на тот момент обстановки. Стрелки часов показали, что наступил час X, и время помчалось вскачь. Бах! Раздался мой первый выстрел, которым я отправил в далекое путешествие на тот свет одного из гуляющих по поляне врагов.